Глава восьмая. Сначала я заметила табун, а уже потом ромашка чуть не раздавила копытом крутое куриное яйцо, лежавшее на салфетке вместе с луковым пером, хлебом и тряпицей с солью. Всем этим как раз собирался подзакусить табунщик, расположившийся на обед в куще высокого гривастого ковыля. Я спешилась и вежливо осведомилась, не нанесен ли яйцу непоправимый ущерб, на что табунщик расхохотался добродушным баском и объявил, что его яйца в порядке и поступают в мое полное распоряжение. Я смутилась, он развеселился еще больше. Я знала этот тип стареющих мужчин. Для них самое большое удовольствие — вогнать в краску молоденькую девицу. Табунщик, как и все вампиры, был возмутительно молод, и его слова можно было принять за чистую монету. Но я уже привыкла определять возраст дагевцев по глазам, умным и наоборот. У табунщика были очень умные глаза. Я присела, взяла яйцо и тюкнула тупым концом о торчащий из травы камень. «Вольха?» «Правильно», — неспешно осведомился табунщик, обмакивая в соль четвертушку луковицы. «Угу». Я осторожно укусила яйцо. К моему облегчению оно было без соплей сварено в мешочек. «А вы?» «Рен. Просто Рен. Лошадку привела?» Я снизу вверх оглядела ромашку. «Да, как ни странно. Это действительно лошадка. А я почему-то думала, что это ослица». Ромашка неодобрительно фыркнула и потянулась к разложенным на салфетке ломтям хлеба. Я сорвала длинную травинку с тяжелым колосом на конце и вытянула ромашку поперек храпа. Лошадь, чихнув, отступила. «Нельзя ли оставить ее на ваше попечение? Она у меня мошенница жуткая. Никогда не знаешь, что ей взбредет в голову. Вон фартук с утра сживала». «С характером, в хозяйку», — беззлобно пошутил табунщик. «Расседлый, чего уж там, пусть пасется вместе с табуном». «А если она мне понадобится? Она ведь такая. Захочет — дастся в руки. А не захочет — махнет хвостом и ищи ее в чистом поле». «Поймаем», — успокоил меня Рен. «Лошадки у нас спокойные. Может, перевоспитает твою капризницу». Табун как раз приметил новенькую. Кобылы демонстративно фыркали. Жеребцы заинтересованно рыли землю копытами. Их было штук 50 — рослых, поджарых, ухоженных лошадей неизвестной мне породы. Длинноногие, изящные, под блестящей шкурой комьями перекатываются мышцы. Большинство темно-рыжие, ровного окраса. Пятнистых нет ни одной, но попадаются и вороные, и светлые. Ромашка напряглась, вздернула хвост и тоненько жалобно заржала. Из табуна выделился снежный белый, широкогрудый и массивный жеребец. Подозрительно оглядевшись по сторонам, конь зарысил к нам, высоко поднимая ноги. Я быстренько расседлала ромашку, сняла узду. По лошадиной спине прокатилась волна дрожи. Жеребец остановился в 40 локтях, недоверчиво раздувая крапчато-розовые ноздри. «Ну иди, чего ты же манишься?» Я шлепнула ромашку по крупу. Неодобрительно махнув хвостом, она перебрала тонкими ногами и застыла, трепеща ресницами, как девица на выданье. Жеребец призывно заржал. Кобыла опустила голову и разок-другой щипнула плешинку белого клевера. Кавалер набрался смелости, приблизился к ромашке вплотную и, вытянув шею, коснулся ее уха шелковистой мордой. Звонкое сердитое ржание всколыхнуло пряный луговой воздух. Табун раскололся узким коридором, по которому промчался здоровенный, злющий вороной жеребец и, не пригасив галопа, врезался белому в бок. Взметнувшись на дыбы, жеребцы сошлись в нешуточном поединке, кусаясь, слегаясь и яростно визжа. Ромашка воодушевленно внимала, изредка подбадривая драчунов мелодичным ржанием. Рыцарский турнир проходил с переменным успехом, но белый неожиданно струсил и, оставив в зубах у вороного клок гривы, пустился на утек. Победитель зарысил было вдогонку, но дезертир улепетывал, как заяц, и вороной мало-помалу замедлил шаг. Постояв в раздумье, он презрительно зажал трусу во след и вернулся к табуну, демонстративно игнорируя очаровательную причину конфликта. Сорвав еще пучок клевера, моя кокетливая кобылка неспешно побрела вслед за вороным. Жеребец замедлил шаг, и вскоре они паслись бок о бок, переглядываясь, как заговорщики. «Жалко!» — со вздохом протянула я, отводя взгляд. «И чем ей Белый не понравился? Такая бы красивая пара вышла!» «Видать, не в масти дело!» — развел руками табунщик. «А чей это жеребец?» «Вороной? Повелителя?» В голубом небе над нами парил коршун. Короткохвостый и самоуверенный, он скользил на распростертых крыльях по восходящему потоку воздуха. По траве бежала размытая серая тень. Табунщик, прикрыв глаза рукой, с умеренным интересом следил за птицей. «А вы умеете летать?» — задала я давно мучивший меня вопрос. Боги не обделили табунщика чувством юмора. «Смотря откуда спрыгнуть!» Я попалась на удочку. «Ну, скажем, вон с той осины!» «Аршинов 10 пролечу. По ветру или против?» «Поперек!» «Значит, все-таки не умеете!» — не отставала я. «Крошка, ну подумай, далеко на этом улетишь!» Рен распахнул крылья, и меня осенило тенью. По форме и размерам крылья напоминали две треугольные простыни, укрепленные на мачтах. Я робко ощупала эти приспособления. «Да, на таком не полетаешь!» Кости вытянутые, сплющенные, ненадежные. Самая толстая – плечевая, с основания большого пальца. Конечные фаланги тонюсеньких, расходящихся веером косточек жилок, вообще хрящевые, прогибаются от самого легкого ветерка, кожа тоненькая, пигментированная до черноты. Вот вам еще одна загадка. Зачем вампиру крылья, хлипкие и ненадежные сооружения, на которых нельзя даже планировать, порвутся, как бумажный зонтик. Когда я налюбовалась крыльями, табунщик сложил их двумя компактными валиками на спине. Большинство вампиров носило крылья полуразвернутыми. И я даже не представляла, что в случае необходимости их можно так аккуратно упаковать. Набросить куртку, плащ, никто и не догадается, что перед вами вампир. Тот-то мода на плащи не проходит. Я поблагодарила и встала, отряхивая крошки со штанов. Дорога к табуну заняла у моей лошадки около 15 минут. Бежала она вроде бы трусцой, но не слишком резвой. Если ромашка не в духе, она умудряется галопировать на одном месте, перебирая ногами, как белка в колесе. Как ей удается проделывать подобное, уму непостижимо. Случалось, меня обгоняли удивленные поберушки на костылях, и в то же время я искренне верила, что лошадка резво несется вскачь. Со временем я наловчилась выверять скорость по мельтешению обочин, и провести меня было не так-то просто. Так вот, обратный путь не мог отнять больше получаса пешедралом. По пути к табуну я честно придерживалась тропинки из опасения заблудиться, но дорожка оказалась на редкость извилистой, словно в незапамятные времена ее проложили два пьяных вампира. Временами тропа раздваивалась. Парящему в небе коршуну она наверняка казалась зигзагообразной. И я решила вытоптать новую тропу, срезая углы старой. Зря я это сделала. Примерно через час я уж ни на что не надеялась и окончательно пала духом, то есть пыталась определить север по бородам мха на поваленных стволах. Источником моих заключений послужил эффект черновика. Для новичков теоретической магии поясняю. Эффект черновика – искажение плоскости пространства, скомканного, как исчерканный лист. Тропинки на самом деле являлись как бы пересекающимися линиями сгибов, кратчайшими путями из одной точки в другую, а между ними находились горбы смятой реальности. Чтобы представить себе их масштаб, сравните гладкий лист тонкой гербовой бумаги, локоть на локоть, и шарик величиной с лесной орех, до размеров которого этот лист можно скомкать. Свернув с тропы, я как бы расправила шарик и теперь могла находиться в любом углу листа и блуждать по нему до полного одичания. Мрачная перспектива. Искажение пространства внешне никак не проявляется. Но я-то, магичка, могла бы почувствовать изменения в течениях подземных энергетических линий. За все надо платить. За глупость тоже. Когда-нибудь кто-нибудь да найдет мой унылый скелет, проросший незабудками. Пока же приходилось влачить скелет на себе, и он казался чересчур тяжелым для усталых ног. Я присела на пенек, и мне ужасно захотелось пирожка с повидлом. Я ничем не могла объяснить это странное желание, но оно все усиливалось. «Вот тебе и Дагеева, вот тебе и пирожок с начинкой. Ее, наверное, быстрее обойти по периметру, чем насквозь лесом». Кстати, именно незначительные размеры Дагеева спасают вампиров от территориальных войн с людьми. «Не стоит связываться из-за 5 квадратных верст», — думали короли, обеспокоенные демографическим взрывом. «А из-за 50, 500? Да бог его знает скольких! Свернутое пространство непредсказуемое. Муравьи тоже. Пока я мечтала о пирожках, они коварно напали с тыла, поднялись по высоким сапогам, рассредоточились в разных частях моего тела и по сигналу кинулись в атаку». Стараясь не поддаваться панике, я торопливо стряхивала рыжих тварей, норовивших прогрызть меня насквозь. И угораздило же меня прикорнуть на муравьиной тропе, в 5 локтях от внушительной груды из игл и сухих листиков, неприятно переливающееся из копошения несметного воинства. Дагеевский лес славился не только муравьями. Мухоморы и волки в нем тоже не переводились. Второй появился среди первых как привидение. Невероятно, сказочно, снежный белый зверь опирался передними лапами на поваленный замшелый ствол, наклонив лобастую голову и насторожив уши. Черный влажный нос с интересом принюхивался ко мне. Меня немного успокаивало только две вещи. Он был один и далеко. А еще я припоминала, что летом волки не нападают, и стала раздумывать, как бы потактичнее ему об этом сообщить. Волк облизнулся, показав розовый здоровый язык. Для сытого он слишком любопытен, да и на язвенненького вегетарианца тоже не походил. А других причин, препятствующих моему съедению, у него вроде бы не было. Мухоморы и поганки, как солонки и перечницы, красиво сервировали лужайку. Морда волка расплылась в довольной ухмылке. Зверь вскочил на ствол. Здоровенная скотина! Стеленка! Интересно, как в такой ситуации повела себя та девочка с гобелена? Наверняка плохо кончила. «Вы не подскажете, где здесь дорога?» — громко спросила я, буравя волка взглядом. Тот сомкнул челюсти, удивленно клацнув зубами. «Вы вообще местный?» Волк на всякий случай вильнул хвостом. «Вы не боитесь гулять в одиночестве? Тут, говорят, вампиры водятся!» Волк издал нечто вроде нервного «кр» и спрыгнул со ствола. «Слава богу, по ту сторону!» Встряхнулся, словно ввинчиваясь в поток воздуха. Морда уже остановилась, а хвост только набирает обороты. У меня мелькнула мысль: «А что, если передо мною пресловутый монстр?» Волк укоризненно покосился в мою сторону. «Правильно! Я бы на его месте тоже не призналась». За спиной что-то хрустнуло. Я вздрогнула и оглянулась, застав катящуюся по земле еловую шишку. Я торопливо повернулась обратно к волку, но того уже и дух простыл. Боязливо подкравшись к стволу, я разглядела четкие следы когтей на цветастом лишайнике. Сразу за стволом начиналась дорога. Начиналась из ниоткуда, словно змея, хвост которой прищемило упавшее дерево. От волка осталось 3 отпечатка в пыли. Либо он провалился сквозь землю, либо вознесся на небеса живьем. Воздав хвалу как богам, так и мракобесам, я перелезла через ствол, пачкаясь зеленой плесени. Выбора у меня не было. Дорога вела на северо-восток, то есть не могла быть одним из лучей креста. Как еще попасть в центр Дагеевы, я не знала. Оставалась слабая надежда на слияние дороги с крестом или встречу с местным жителем, которая состоялась сразу за поворотом.